Несколько секунд Элиза сверлила его взглядом. Потом резко повернулась и пошла в дом, уступив Клоду дорогу. Увлекая на поводке Момо за собой, он проскользнул внутрь и закрыл дверь. Момо вовсе не была рада оказаться вне дома. Она улеглась под дверью, сукоризной глядя на Клода и недовольно пыхтя. Клод, не обращая внимания на собаку, сел рядом с Элизой на софу, не рискуя прикасаться к ней. «Что-то ты не сильно торопился ко мне», — со злостью сказала Элиза. «Ну, ангел мой, приходится соблюдать приличие. Я ведь объяснял тебе уже. Я вдовец и должен быть в трауре. Целых 3 месяца. Неужели надо было тянуть так долго? Возможно, я проявил излишнюю осторожность». «Не сомневаюсь». «Прости меня, ангел». Он положил руку на плечо Элизы, но она уклонилась от объятий. «Ты простишь меня? Поверь мне, ангел, страсть и осторожность раздирали меня на части». «Но победила осторожность». «Ты права, но теперь все кончено. Давай наверстаем упущенное». «Боюсь, я не в настроении, Клод». «Элиза, ради этого я прошел через жуткие испытания. Я ужасно рисковал. По-моему, ты могла бы простить мне излишнюю осторожность». «Я не подумаю. Ты еще узнаешь, Клод Криспин, что никто не имеет права смеяться над моими чувствами. Ты бросил меня в одиночестве на 3 месяца. Лай Момо прервал поток Элизиных упреков. Клод взглянул на собаку. Момо стояла, насторожившись и размахивая хвостом. В кресле у противоположной стены расположилась Альбина. «Альбина!» — выдохнул Клод. «И ради этой женщины ты убил меня?» — спросила она. «Ты назвал меня Альбиной?» — возмутилась Элиза. «Дорогой, она не видит меня», — объяснила покойная супруга. «Она может подумать, что ты сошел с ума или разговариваешь с каким-то невидимкой. Я буду сидеть тихо, а ты веди себя как обычно и продолжай разговор». «Клод, что с тобой?» — поинтересовалась Элиза. «Ничего, наверное, просто расстроился». «А она хорошенькая, Клод», — прокомментировала Альбина. «Куда симпатичнее меня. К тому же совсем другой типаж, более волнующий и романтичный». «Прости, Элиза», — сказал Клод, торопливо поднимаясь с дивана. «Пожалуй, я поеду домой. Что-то мне нехорошо». «Домой? Мы же 3 месяца не виделись». «Какая требовательная особа», — громко вздохнула Альбина. «Такое поведение делает женщину непривлекательной. Как мне хотелось бы походить на нее». «Элиза», — сконфузился Клод, — «давай как-нибудь в другой раз». «Или ты остаешься?» «Или между нами все кончено», — заявила Элиза. «Ну, ты же сама сказала, что сердишься на меня, и не в настроении». «Ты прав. Я буду сердиться до тех пор, пока ты не извинишься». «Ну, хорошо, извиняюсь, извиняюсь». «Так-то лучше». «Значит, ты простила меня?» «Всему свое время. Я ждала все эти долгие 3 месяца. А теперь придется ждать тебе». «Очень требовательно особо», — повторила Альбина. «Именно это делает ее привлекательной, Клод?» «Это не делает ее привлекательной», — выкрикнул Клод. «Не кричи на меня!» — взвизгнула Элиза. «К тому же я не понимаю, что ты хочешь этим сказать». Она встала. «Ты не показываешься 3 месяца, а потом являешься сюда без подобающих извинений и вдобавок все же какую-то несуразицу. Ангел, не называй меня ангелом!» «Может, я должен был сделать тебе подарок? Что мне сделать, скажи? Давай начнем сначала. Мне только пришлось вынести... Ты ведь знаешь, на что я пошел ради тебя». «Я ничего ни о чем не знаю, Клод. И не пытайся впутывать меня». «Ты и так замешана в это дело не меньше меня». «О нет, я тут ни при чем. Это была твоя идея, и ты осуществил ее самостоятельно». «Но ты одобряла мои намерения, ангел. Ты хотела, чтобы я это сделал». «Клод, если ты пришел сюда только чтобы сказать, что я виновата не меньше тебя, тогда можешь убираться». Элиза повернулась и выбежала в спальню, громко хлопнув дверью. Клод остался стоять с разинутым ртом посреди гостиной, а Момо радостно затявкала. «Бедная девушка», — сказала Альбина. «Она чувствует себя виноватой. Уверена, обычно она себя ведет по-другому. Она просто очень расстроена. Клод, я хочу, чтобы ты ей сказал, что я простила не только тебя, но и ее. Спасибо тебе, Альбина. Клод устало опустился на софу. Как благородно с твоей стороны. Только боюсь, что ты ошибаешься. Он нахмурился. Элиза упрямо, раздражительно и ужасно эгоистично. Но ведь именно эти качества ты и не любил во мне. Ох, как бы мне хотелось помочь тебе. Вся беда в том, что призраки могут общаться только со своими убийцами. А Элизу, строго говоря, нельзя назвать даже соучастницей. А то я поговорила бы с ней и все объяснила бы. А вообще, она и неплохая девушка. Когда вы собираетесь пожениться, Клод? Пожениться? Вопрос застал его врасплох. Ну, вы же собирались вступить в брак, так ведь? О, да. Она всегда настаивала на этом. Естественно, на ее условиях. Но дело в том, что я так и не узнал, в чем они заключаются. Это загадка, дорогой. А загадки всегда притягивают. Послушай, Альбина, он в волнении поднялся. Неужели ты сама подталкиваешь меня к этому? Дорогой, укоризненно сказала Альбина, ты столько вынес, убивая меня. И, по-моему, должен получить положенную награду. Если тебе нужна именно Элиза, я хочу, чтобы вы были вместе. Видишь ли, Клод, я до сих пор живу твоими интересами. И должна признаться... В чем, Альбина? Я до сих пор люблю тебя. В самом деле? Как благородно с твоей стороны.